В течение долгих лет Реалгар лелеял свои несбыточные мечты о власти, пока, наконец, его мольбы не достигли слуха той, которая искала темные и низкие души. Реалгару явилась королева Такхизис, и он с радостью поклонился ей. Она предложила честолюбивому гному помощь в достижении его цели в обмен на некоторые услуги. Услуги эти не были обременительными, напротив, даже сулили Тайварам некоторые выгоды. Реалгару не составило особого труда выполнить свою часть сделки, а потому Такхизис выполнила и свою. Тан Тайваров отправился к Тану Диваров по имени Ренс с деловым предложением. Реалгар нашел покупателя железной руды, и нужно было открыть несколько рудников, находившихся глубоко в лабиринте пещер. Единственным условием было соблюдение тайны. Ренс согласился. Кроме того, в надежде, что, сделавшись великим королем, Реалгар поделится с ним властью, Дивар обещал проложить потайной ход, ведущий в Пакстаркас, крепость повелителя драконов Верминарда. Ренс обладал могучей физической силой, однако отнюдь не блистал выдающимся умом. К власти он пришел, будучи главарем самой крупной банды. Безразличный к тому, кто станет великим королем, он пекся лишь о собственной выгоде. Тан выстроил потайные тоннели к Пакстаркасу, а Харнфел оставался в неведении, что Реалгар и Ренс уже открыли врата Тарбардина, и первым чужестранцем, вступившим в Подгорное королевство за 300 лет, стал повелитель Верминард. Сделка состоялась. В обмен на помощь драконидов в войне с Хайварами, Тайвары и Дивары согласились продавать в Пакстаркас железную руду, а также мечи, доспехи, палицы, боевые топоры, стальные наконечники для стрел и копий. Удача повернулась к повелителю Верминарду лицом, однако насладиться своими успехами ему было не суждено. Теперь плоды его трудов пожинал Дрейян. Железо текло к нему рекой, и армия драконидов оказалась обеспечена оружием, изготовленным самыми искусными мастерами. Отряды людей-ящеров уже спустились по потайному тоннелю, и Реалгар приготовился напасть на своих врагов, однако открытие северных врат спутало его планы. Он постарался убить длинных своими силами, надеясь избавиться от них прежде, чем кто-либо узнает об этом неожиданном визите. К тому времени строители из числа драконидов восстановили оборонительные сооружения над мостом в пещере, носившей название «Эхо наковальни». Все работы велись секретно, ведь командир драконидов намеревался использовать эти сооружения, чтобы отрезать армию хайларов. Но тайвары легко забывали о необходимости хранить тайны, особенно сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами. Реалгар послал наверх своих солдат и приказал им закидать пришельцев камнями. Однако задача эта оказалась сложнее, чем он предполагал. Тайвары не обладали необходимой физической силой и сноровкой. С огромным трудом они смогли поднять наверх всего несколько булыжников. Цели своей тайвары просто не видели. Стоило им высунуться, как свет магического посоха тут же ослеплял их, и потому они швыряли камни наугад. В итоге длинные улизнули, а у Реалгара возникли сложности с командиром драконидов, этой мерзкой ящерицей по имени Грег, который обвинил гнома в том, что по его глупости они лишились своего главного стратегического преимущества. «Это может стоить нам победы», — холодно произнес он. «Почему ты не позвал на помощь моих солдат? Мы бы быстро расправились с этими выродками. Это преступники, поднявшие на бунт человеческих рабов. За их головы назначена награда. А из-за твоей непростительной самонадеянности они теперь в самом сердце Тарбардина, вне нашей досягаемости. Кто знает, что они там учинят?» Реалгар проклинал себя за опрометчивый поступок. «Ну почему он не позвал на помощь драконидов? Если бы он только знал о деньгах, то не задумался бы ни на секунду». «Взбунтовавшиеся рабы уже на подходе к Тарбардину», — продолжил Грег все больше свирепея. «Они хотят попасть внутрь. 800 человек фактически стоят у тебя на пороге». «Надеюсь, не 800 воинов», — встревоженно поинтересовался Реалгар. «Нет, около половины из них дети и старики, но мужчины и даже некоторые женщины — опытные бойцы. К тому же на их стороне парочка богов, слабых, разумеется, но все же в прошлом они причинили нам немало беспокойства». «Надеюсь, вы не испугаетесь рабов с их ничтожными башками?» — с усмешкой спросил Реалгар. «С ними я справлюсь», — угрюмо ответил Грег. «Но это означает, что необходимо разделить силы, а воюя на два фронта, рискуешь потерпеть поражение на обоих». «Но они еще не вошли в Подгорное королевство», — заметил Реалгар. «Для этого им нужно позволение совета, а получить его будет непросто. Я слышал, они несут с собой проклятый шлем Гролена. И даже Харнфел не настолько мягкосердечен или глуп, чтобы позволить 800 людей шататься по Тарбардину». Я буду присутствовать на совете и сделаю все необходимое, дабы нашим планам ничто не угрожало». Реалгар послал своих гномов распространять слух о том, что чужаки несут проклятый шлем мертвого принца. Каждый знал его темную историю, говорить о которой публично хайлары запрещали вот уже 300 лет. Сделав все возможное, чтобы настроить народ против незваных гостей, Реалгар отправился на совет. Тайварский волшебник не носил мантии и, как все прочие колдуны-гномы, ничего не ведал о законах, установленных конклавом магов. Он даже не знал, что свой дар получил от темного бога Нутари. На совет Реалгар явился в подобающих случаю доспехах, сделанных самыми искусными оружейниками из его клана. Его шлем был снабжен кожаной маской, в прорези которой вставлялись специальные затемненные стекла, защищавшие чувствительные к свету глаза. Маска также скрывала безобразное лицо Тайвара, напоминавшее крысиную морду, длинный острый нос, маленькие бегающие глазки и скошенный подбородок, поросший редкой бороденкой. У дверей зала совета Реалгар задержался, чтобы переговорить с Ренсом. «Что тебе известно об этих длинных?» — спросил его Ренс. «Потише!» — шикнул на него Реалгар, отводя в сторонку. «Я слышал, длинные вошли через северные врата. Они несут проклятый шлем. С ними волшебник и Нейдар. Как ты мог пропустить их? Почему позволил зайти так далеко? Что теперь делать?» «Если ты заткнешься хоть на минуту, я тебе объясню», — грубо прервал его Реалгар. «Я не впускал их, они взломали врата. Одно это говорит об их преступной сущности. А что до шлема, он может быть и проклятие для хайларов, зато благословение для нас. Держи язык за зубами и следуй моим указаниям». Ренсу такая речь пришлась вовсе не по нраву. На самом деле он нисколько не верил своему сородичу. Если бы они остались одни, Девар вытряхнул бы из Реалгара всю правду, но появился Харнфел и подозрительно покосился в их сторону. Не следовало давать ему лишний повод для подозрений. Пробормотав что-то сквозь зубы, Ренс вступил в зал совета, заняв свое место на троне Диваров. Реалгар, в свою очередь, направился к трону Тайваров. Совет Танов должен был вот-вот начаться.